Хотя Рузвельт на словах осуждал фашистскую агрессию, правительство Соединенных Штатов Америки фактически попустительствовало действиям государств-агрессоров. Начиная с августа 1935 года, Конгресс принял ряд резолюций о нейтралитете США по отношению к военным конфликтам за океаном. Содержание резолюции было суммировано в законе о нейтралитете, май 1937 года, который запретил экспорт оружия, боеприпасов и военного снаряжения воюющим странам. Выгодный захватчикам закон использовался в ущерб жертвам агрессии, в частности Эфиопии и Испании. Одновременно монополии Соединенных Штатов Америки снабжали военными материалами Японию. Американские стратеги считали, что Япония, увязнув в Китае, не будет покушаться на тихоокеанские владения США. С другой стороны, они были убеждены, что японская агрессия в Китае неминуемо приведет к нападению Японии на СССР. Политика американских империалистов способствовала развязыванию Второй мировой войны. Вопросы и задания. Вопрос первый. Почему американское процветание потерпело крах? Вопрос второй. В чем состояла сущность нового курса? Как и в чьих интересах он осуществлялся? Вопрос третий. Сопоставьте состояние рабочего движения США в 20-е и 30-е годы. Какие изменения произошли в рабочем движении и чем они были вызваны? Вопрос четвертый. В чем проявилось воздействие борьбы рабочего класса на буржуазное реформаторство Рузвельта? Вопрос пятый. Какова роль американского империализма подготовки Второй мировой войны?